Данилов. Машину они остановили на поляне, где уже стояло несколько газиков и грузовиков. Данилов вылез из эмки и подошел к группе командиров. — Все готово? — спросил он Орлова. — Как будто так. — Ну, мы пошли. — Давайте, только ты смотри, Данилов. В голосе Орлова послышалась тревога. — Ничего, Бог не выдаст, свинья не съест. Ты все шутишь. А в нашем деле иначе нельзя. Сторожка перекрыта, он там один. — Хорошо. Данилов повернулся и пошел к своим. За Белова он не беспокоился. Но Кравцов... Сумеет ли он войти в сторожку спокойно, не вызывая подозрений? Бандит им нужен живой. Он должен подвести их к бараку, и на его голос музыка откроет дверь. Это очень важная часть операции, потому что штурмовать двухэтажное здание значит потерять людей. — Вы готовы? — Данилов положил руку на плечо Кравцова. — Да. — Дошлите патрон в ствол и поставьте пистолет на предохранитель. — Я уже это сделал. — Не волнуйтесь, мы будем рядом. — А я не волнуюсь. Я когда к вам шел, волновался, а сейчас нет. Кравцов сказал это твердо и уверенно, и Данилов поверил ему. Продумывая детально поведение Кравцова, Иван Александрович помнил постоянно, что он гражданский, иногда забывая о том, что инженер Кравцов воевал с белофинами, выполнял ответственнейшее задание в тылу врага. Впрочем, так он беспокоился всегда, когда не сам шел на опасное дело. Данилов на секунду включил фонарик, осветил циферблат часов. Пора. Они постояли, давая глазам получше привыкнуть к темноте, и потом гуськом, стараясь идти как можно тише, зашагали в сторону дороги. До завода было около километра. Минут через 20 ходьбы они начали различать в темноте очертания его разбитых цехов. Он был разрушен весь, только одна труба почти не пострадала и возвышалась среди развалин. С каждым шагом они становились все ближе и ближе, и постепенно начали приобретать самые невероятные и фантастические очертания. У первого строения они остановились. — Вот, — прошептал Данилов, — дальше пойдете один. Он крепко стиснул руку Кравцова.